То есть в какой-то миг он поступал так, как не может поступить человек ни при каких обстоятельствах. То есть, будучи человеком, он действовал подчас в ущерб самого себе. Грубо говоря, это приводит к мысли о безумии самого Иисуса. Можете себе представить, это маленькое количество ересей я привел. Если кому-нибудь интересно, тот может взять Деяния Вселенских Соборов и посмотреть, как крутилось в церкви вот это внутреннее распри. Причем самое интересное, что все еретики, классические еретики, были людьми-то очень симпатичными. И Арий, глава арианства, и Несторий, глава монофизитов, все были деятелями церкви, очень талантливыми. Более того, здесь было положение горя от ума. Чем талантливее, чем умнее был человек, тем больше для него было шансов впасть в что-нибудь такое неправильное. Вот, я это говорю потому, что ведь сейчас в церкви в 20 веке также присутствует своя фирменная ересь. Ну вот, разобрались с первым членом символа веры, ругаясь с гностиками. Разобрались со вторым членом символа веры, самым пространным и самым болезненным, связанным с Богом Сыном. Дух Святой также был многократно оспорен, купно как и оспаривалось достоинство Богородицы. Говорилось о том, что она Христа родится, а не Богородица. То есть она родила человека, а потом этого человека уже использовали для воплощения божества. Много говорилось об этом, но 20 век имеет свою ересь фирменную. Причем самое интересное, всякая ересь касается своего особого члена символа веры. Весь 20 век полемика вокруг девятого члена символа веры. Верую, среди всего прочего, в единую святую соборную апостольскую церковь. Весь 20 век полемика вокруг церкви. Причем формулировка полемики очень простая. Да, все те истины, которые несет христианство, истины замечательные. Я их полностью принимаю. Все предшествующие члены и последующие принимаю и без всяких комментариев. Но вот церковь, которая пытается реализовать эти принципы, плоха. Конечно, здесь православие было, может быть, в силу своей исторической абсолютной подлинности, ведь православие доносит предание до наших дней, бенефициантом 20 веке. И действительно, здесь такие гонения на православную церковь, о которых говорить страшно. Но и католичество в 20 веке также страдало. Что же касается протестантизма, то количество версий протестантизма сейчас, по-моему, уже не поддается исчислению. Там очень много всякого рода направлений. Единства протестантского учения сейчас, по сути дела, нет. По крайней мере, я имел счастье говорить с лютеранами. Лютераны очень-очень странно относятся к лютеранству как классический протестантизм. Очень странно относятся к так называемым харизматическим течениям, которые тоже именуются протестантскими. По крайней мере, сами себя относят к протестантскому началу. По крайней мере, восторга у лютеран деятельность свидетелей Иеговы не вызывает. Сразу могу сказать. А купно даже и пятидесятники, в общем, не пожаляются. Прочь. Вот. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что человеку совершенно не обязательно соединяться в церковном союзе со всеми другими людьми для того, чтобы веровать. Более того, из этого следует и совсем радикальный вывод. Человек и может веровать только один. По крайней мере, то сообщество, которое объединяет верующих людей, должно быть выстроено с утверждением личностного начала, чтобы я мог прийти со своей верой и вписаться в общение с другими верующими по-своему, но на базе той же самой Библии людьми. Я уж не говорю о том, что тезис о церкви как о теле Христовом и мистика церковная подвергается, мягко говоря, критике. Ну, сейчас как-то все более-менее утихомирилось, а я и помню, ну, очень, так сказать, мало, но читал очень много людей, более активно занимавшихся этими вещами, скажем так, мягко говоря, странное отношение к обряду даже у разных версий христианства, но протестантского толка. Там самые такие кроткие эпитеты были шаманизм. Вот, дескать, вы, ребята, в православных церквах русские занимаетесь откровенным шаманизмом. Какие-то свечки у вас, ключи, чаши, пасхи, прочее, прочее, прочее. Неужели же вы во все это верите? Вот. Так что, в общем-то, 20 век породил очень много версий. Так, допустим, в первые годы революции, как известно, сразу же возникает движение обновленчества. Что такое обновленчество? Упрощение церковного православного богослужения. Все переводим на русский язык. Все переводим на русский язык. Все упрощаем до минимума. То есть как бы обряд сохраняется, но обряд сохраняется в чисто пересказе. Вот так, что минуты 20-15 все было, вам бы объяснили, как, что, почему, и значит сразу все это дело завершилось. Церковь становится прежде всего нравоучительной организацией. Церкви нужно заниматься организацией приютов, организацией школ, организацией прочих вещей. А вот что касается обряда, то он сохраняется, ну, на уровне таком традиции и объединяющего, что ли, начала. Ну, знаете, как в свое время там любили маршировать на парадах, как никто к этому особо серьезно не относился, но это сплачивало. Почему, допустим, так любят военные смотры, учения, марши и прочее. Очень мощное чувство объединения в единый коллектив. Вот. Ну, что касается католиков, то я, по-моему, уже говорил, что они показали блистательный пример, как не нужно модернизировать церковь, переведя все это дело на разные языки, упростив богослужение, отменив исповедь, фактически отменив пост, доведя причащение до простых и нехитрых вещей. Все понятно. Но в основании всей этой ереси, которая уже получила название экклесиологическая ересь, экклестика, церковь, в основании лежит простая вещь. Верить можно и нужно, но не так, как верит церковь. Не так, как учит верить церковь. Церковь прогнила, она соединяется с политикой, попы там пьют, значит, воруют, и что там только не говорили про это дело, и не говорят до сих пор. Вот. Так что, друзья мои, читайте Евангелие, желательно само Евангелие, потому что, ну, Ветхий Завет вы все равно не будете читать, не поймете там ничего. Читайте Евангелие, если найдете там чего-нибудь непонятное, то и забудьте про это дело, потому что давно писали старые, так сказать, тексты, а выявляйте оттуда простой, ясный смысл для вас. Вот и все. И веруйте, желательно объединяясь с другими людьми, и не, самое главное, не зацикливаясь на каких-то вещах, которые требуют вашего собственного изменения.